وربما وبما زهدوا في الجاه والرياسة, потому что они не желают власти, وبما أذروا على أنفسهم وأعمالهم في جنب الله تعالى, وبما حرصوا على هداية الخلق إلى الحق والتنزه عن طالب الأجر والتقديم مرضات الله في كل أمر. То есть Аллах Субхану Тааля их поднял из-за того, что они старались делать только ради Аллаха Субхану Тааля, вести создание по прямому пути и не желая вознаграждения от каких-то созданий, желая только довольства Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Валямату фидаути лил ислам ва стинафу киядати лил хаяти бил акидатихи ва шариатихи ва ахляхихи ва хадаратихи иннама хуа ибада ва курба иля Аллахи мина джиха ва джихадум фи сабили Аллахи мин джихатин ухра ва амру бил маруф и нахи мункар мин джихати ссалиса ва даия аль мунтасибун би даавати иля Аллахи ятаджарраду мин хаваху ва рахбатихи ва рахбатихи ва маслахатихи ويعتقد قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو استهم بين الناس وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. То есть говорит, дела на пути призыва к исламу, будь это вопрос акиды или вопрос шариата или вопрос нрава и так далее, все это поклонение и приближение к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля с одной стороны и джихад на пути Аллаха Субхану Тааля с другой стороны, приказ, одобряемый, запрет, порицаемый с третьей стороны. И поэтому призывающий, который призывает Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, должен очиститься от страстей, от желания от какого-то, или боязни кого-то, или же пользы, какой-то пользы, кроме как только ради Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. То есть человек должен быть работать только ради Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, как пришло в этом аяте. И тот, кто делает дела, то есть который перечислен в аяте, желая довольства Аллаха, фасауфа юти аджра назиман, Аллах ему даст большое вознаграждение. Фальмухлисуна хум джунду даават ябтагуна би амалихим ваджхуллах. То есть мухлисун, искренние люди, они являются воинами, то есть призыва, и желая своими делами лика Всевышнего Аллаха. Уэйсамуна Уэйсмуна фаукаль манафи аззати валь масалихи шахси. И они возвышаются над всеми, то есть личностями, каким-то личностными пользами, то есть что-то для себя, какая-то масляха шахси и так далее. Хумуллязина янтасруна бидава ватунсару бихим дава. Они те, которым помогает дава, и те, которые помогают дава, то есть призыву помогают. Призыв им помогает, и они призыву помогают. Валяу кануль фукара аль магмурина удуафа аль маджгулина. Даже если они будут бедными, или же они будут слабыми, или никто о них не будет знать, если человек искренне своим давате, Аллах, Аллах ему дает победу. Рубба аш'аса мадфуль бе лябваб лявахсам аля Аллахи ля барра. Как сказал Пророк, может быть какой-то с растрепанными волосами, которому двери нигде не открывает. Если поклянется Аллахом Субхану Тааля, Аллах выполняет то, что он хочет. Варуху хаяти масидку алихлас. То есть дух их жизни — это правдивость и искренность. Как сказал Всевышний Аллах, уляйка лявина садаку. Это те, которые были правдивы. Уляйка хум аль-муттакун. И они являются богобоязненным. Вахум махаза ля яфутухум насыбахум минадуни. Несмотря на это, они не пускают свою часть в этой жизни. Фаман канат аль-ахирату хаммаху джааля Аллаху гина фи кальбихи ва джамаля ушамля. Как сказал Аллах, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тот, у кого вся забота будет тот свет, Аллах Субхану Тааля сделает ему богатство в его сердце и соберет ему все причины. Аллах так ему дуня самому даст этому человеку. Ватадху дуня вахия рагима. То есть к нему будет дуня приходить, он ее не желает, она сама будет ходить его просить. То есть возьми меня с собой, возьми меня с собой, баракаллаху фикум. Как говорят, один брат хороший пример привел, сказал, что человек, который делает ради Аллаха, дуня подобна тени. То есть человек, который делает ради Аллаха, идет к Всевышнему Аллаху, тень всегда идет за ним. Он ее не желает, идет к Аллаху, тень за ним идет, не отстает. Дунья. А тот человек, который отворачивается от Аллаха Субхану Тааля, идет за дунья, сколько бы он ни бежал за своей тенью, никогда ее не догонит. Однако удаляется от света Корана и Сунны Пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах отличный пример. Вафи мукабили фаинна шарру мату сабу бихи давату илля Аллахи. И поэтому, говорит, с другой стороны, мы видим, что все зло, которое постигает призыв Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, все является ли основой, является причиной потери искренности. И появление тех, которые одевают, говорит, кожу на себя, кожу барашки, то есть чтобы внешний вид показать, что он такой мягкий, а у него сердце, или да, сердце волка. Вагум махаза ля ятихи мина дуня зиядату на ля макасам лягум. И несмотря на это, из дуня не приходит им больше, чем то, что им предопределил Всевышний Аллах. Как сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, манкана дуня хаммуху, а тот, у кого этот цвет будет, его забота, джааля Аллаху факра байна айней. Аллах ему перед глазами сделает бедность. وفرق عليه شمل, и все причины разойдутся с Дунья, то есть бедным будет. Валям яти именно Дунья ля макуддира ля, и ему из Дунья будет только то, что ему предопределено. Этот хадис привел Муслим, имам Муслим. Фаннасу ахаду раджуляйн абдун лилля ау абдун лима сива. То есть люди, говорят, один из двух, либо раб Аллаха, то есть ради Аллаха, который все делает, либо раб кому-то другому. Фаляич там или хлас там филькальби ва махаббату Дунья, и поэтому не собирается никогда в сердце любовь, искренность и любовь к этому свету. Вот там уфига инда нас илля кама иштамиль мау ваннар. То есть подобно тому, как никогда не соберутся вода и огонь. Поэтому человек должен всегда желать, братья, только Всевышний Аллах субхана ва тааля мусульманин. Мин мазахир ва даля лихлас фи масирати дау. Вот теперь мы видим, баракаллаху фикум, многие из нас делают дау. Давайте теперь посмотрим, баракаллаху фикум, признаки ихласа. То есть искренне ли мы в своем давате или нет. То есть кто-то дома занимался, кто-то сюда приехал, иншаллах продолжает заниматься. Давайте посмотрим. Первая вещь: алинтиляку ля амаля дао миншури альгамир биррахма вашафака аля ибади ля ичмаин. То есть один из первых признаков из даавата и ихласа в твоем сердце, а это то, что твой дава исходит из чего? Из милости к рабам. Из милости к рабам всех Аллах. То есть чувствуешь ли ты, делай дава, милость к рабам Аллаха субхана ва тааля. Как сказал Всевышний Аллах: ва ма арсалнака илля рахматан лиль аламин. Мы тебя послали всего лишь как милостью для миров. Также Всевышний Аллах сказал: «Фаляляка бахиун нафсака аля атарихим». То есть ты, наверное, как говорится, мучаешь себя или мучаешь из-за того, что они не принимают ислам. «Иллям юмину бихадаль хадити асафа». Также сказал пророк Саустам: «Иннама масали ва масали умматика масали раджун истаухада нара». То есть подобие мне и моей общине подобно человеку, который разжег огонь. «Фачаля таддава бульфираш яка ануфи». И вот бабочки или всякие насекомые ночью, когда огонь разжечешь, летят же в огонь. Они, говорит, начали вот так лететь к нему, фана ахзун бихуджазикум вантум такахмуна фи. Я, говорит, вас хватаю за одежду, чтобы не летели в огонь, а вы все равно туда летите. Видите, милость пророка, саллаллаху алейхиссалям. Значит, первый из признаков ихласа, посмотри, есть ли у тебя милость к созданиям. Есть ли у тебя милость к созданиям. Второй из признаков, баракаллаху фикум, очень важный признак, который в наше время, валиязубля, отсутствует у многих мусульман. И поэтому смотрите, есть ли у нас в сердцах. Мы еще раз, я напоминаю, всегда буду напоминать, или прошу вас в будущем, кто доносит до других, напоминать то, что мы когда изучаем что-то об искренности, не надо, как хавариджи, в сердца людей залазить, а мы говорим о чем, когда мы изучаем об искренности, смотря от себя проверять. Себя на этом воспитывать и до других братьев доносить. А не судите, он искренний и он не искренний. Не для этого мы учим. Аллах алим, что в сердцах у людей. Конкретных людей никогда не суди, баракаллаху фикум. Один из признаков ихласа великих, как говорит об этом шейх Мухаммад Юсуф на 25 странице: «Аль-фараху бикулли кафаатин табрузу фисахати дау иляллах». Когда ты радуешься, что кто-то появляется на поле вот этого дава, призывая Всевышнему Аллаху, кроме тебя. То есть, когда ты призываешь Всевышнему Аллаху, и появился еще второй, третий, четвертый, пятый брат, призывая Всевышнему Аллаху, ты радуешься этому. Если ты радуешься, то ты что? Искренний. Значит, ты желаешь чего? Дава, призыва к Аллаху субхана ва тааля. Ты же желаешь, чтобы люди были призваны к Всевышнему Аллаху? Радуешься. Тамамуль камаль фи тахдимиха ва тадиимиха. То есть, если ты ставишь это вперед, радуешься, поддерживаешь своих братьев, поддерживаешь их, будь это словом, будь это имуществом, то есть любым путем. Фахаза лязиму салямати садр ва нафсли муслимин. И это, говорит, указывает на то, что у тебя сердце здоровое, то есть в нем искренность, и то, что ты искренне по отношению к мусульманам. Фанджарир ибн Абдилля аль-Баджали, то есть сподвижник, передал хадис, сказали: «Баяту Расулла аля нусили кулли муслим». Я дал присягу пророку, саллаллаху алейхиссалям, быть искренним ко всем мусульманам. Кали Шафии, имам Шафии сказал: «Вадид то анналь халька ятааляму на хазр илим, валя юнсабу илляхи миншай». Я, говорит, хочу, чтобы люди изучали эти знания, то есть были подобны мне в знаниях, и чтобы они распространяли, и чтобы мне ничего не приписывалось. То есть имам Шафии говорит: «Если бы другие люди учились, я бы вообще бы молчал». То есть из-за того, что других нет, поэтому только мне приходится говорить. То есть он радуется, хочет, желает этого. «Вакиля ли хатим ль асам». То есть одному сказали: «Анта раджулин альканул ааджами, валяйса юкаллимука ахадун илля катаата. Кали май талясу хицаль бихинна азгару аля хасми, афраху иза асаба хасми». То есть он говорит, одному человеку сказали: «Ты, говорит, иностранец, когда говоришь, то есть некрасиво говоришь, ошибаешься и так далее, с кем бы ты ни говорил, тебя он обязательно прерывает». Он сказал: «Со мной есть три вещи, которые становятся причиной того, илля катату». То есть человеку так сказали: «Ты, говорит, плохо по-арабски говоришь». Смотрите, что? рад тому, кто говорит, что обязательно достаточно Марказе Фаджре учиться, чтобы мы сейчас со всего будем брать, кто говорит достаточно Марказе. Мы не против Марказа, учитесь, братья, Марказа как двух, как трех, как пяти, но вместе с этим религию Аллах Субханта изучать. Человеку сказали, ты, говорит, так плохо по-арабски говоришь, несмотря на это, с кем бы ни говорил, всем рот затыкаешь. А? Так или не так? Смотрите, это от Салифа пришло, баракаллаху фикум. Об этом рассказал, приведено в Хиллату, Хиллату ля-Аулия, и также Тарихуль Багдад, имама Хатибуль Багдади, спросили у этого человека, иностранца, Хатим аль-Асам. Он что сказал, у меня, говорит, есть три вещи. То есть, по причине, которая является, что я любого могу, то есть, победить. Первая вещь. Афраху ида асаба хасме. Если я с кем-то спорю, и тот побеждает, я этому радуюсь. А побеждает, имеется в виду что? Конечно, что если с ним истина. Если с ним истина, тогда только соглашаюсь. Правильно? Первая вещь. Ахзану иза ахта. Я, говорит, переживаю, если он что ошибается. И третье. Ахфазу нафси анля атаджахаля алейхи. И говорит, берегу свою душу, чтобы не проявлять невежество по отношению того, с кем я спорю. Фабали газалика Ахмад ибн Хамбаль, и это дошло до имама Ахмада, и он что сказал? Субханаллах, ма акаля. Аллах, говорит, никогда умнее его не видел. Видали, да? А мы в наше время как? Кто-нибудь радуется, когда твой тот, с кем ты споришь, побеждает? Кто-нибудь грустит, когда тот, с кем ты споришь, побеждает? И кто-нибудь бережет себя, чтобы не проявлять невежество, то есть ругать, обзывать, гиба делать, намима делать? Вот это вот салиф, это уммы, субханаллах, которые понимали. И даже не было чуваджибом знать арабский язык, потому что он знал религию Аллаха Субхана Аталя и был искренним, инша Аллаху Таля. Поэтому, братья Баракулу Фикум, очень важный это момент. В наше время мы этого не видим. То есть какой-то, как это видим, какой-то брат начинает, например, преподавать уроки, другие братья начинают созлиться. Например, кто-то начинает преподавать, допустим, какую-то книгу по наху. И другой брат появляется, начинает преподавать книгу по наху. И его ученики уходят к этому брату, переживают, начинают, почему остал. Ученики потому что считают, что тот брат больше наоборот радуйся, альхамдулилля, так или не так. Особенно если вопросов религии касается. Вдруг ты в вопросах религии что-то преподаешь, другой появился, братья пошли. Если тот брат нормальный акида, радуйся. Так или не так, ответственность твоей шеи, брат, снялась. А то грустить, перезвать, ях, у него так, ях, у него так, и начинает злиться, и тогда всякий газ. И говорит, так не бывает, братья. То есть давайте лечить свои сердца, баракаллаху фикум. Стараться будем лечить. Все мы, никто не говорит, что мы ангелы и так далее, что мы не ошибаемся. Все мы ошибаемся, то есть напоминать об этом друг другу и так далее. Наоборот, старайтесь. Чем больше призываешься к Всевышнему Аллаху спонтанно, тем больше вы должны стараться. Но с условием, чтобы они были на прямом пути. Вот это вот из признаков ихласа. И поэтому пускай каждый из вас посмотрит, то есть в будущем контролирует себя. Искренне ли я в своем давате или нет. Когда другие братья появляются, кто-то и так далее. Радуюсь я этому или нет. Или же я завидую, или же в сердце что-то нахожу и так далее. Ты можешь другого обмануть, сказать, да, я не завидую, но сам себя, брат, не обманешь, так или не так, не говоря уже о Всевышнем Аллаху Субхану Аталю. Третья вещь, то есть из признаков искренности, а это талябуль хакуа та'зими ахлихи манкану вахайсукан. То есть требование истины и возвеличивать тех, кто в себе нет истину, кто бы он ни был и где бы они ни были. Из признаков искренности, братья, это требовать истину, всегда желать знать истину. Второе, если ты видишь тех людей, которые носят себе истину, возвеличивай, возвышай этих людей. Возвышай этих людей. Кто бы они ни были, то есть будь он не твоей национальности, брат. Будь он вообще не знает даже из тех, кого, например, бавабом и так далее. И где бы они ни были. Это из признаков баракалауфикум искренности. Кали имам Шафи, ма кабарани ахадун аляльхакки вадафа илля сахатафяни. Кто бы ни проявил бы высокомерие передо мной, перед истиной, и начинал бы защищаться, он, говорит, в моих глазах падал. Все, я полностью его уважать переставал. То есть истину доносит, он проявляет не высокомерие, имам Шафии говорит, все, халас. Глаза к нему закрывать. А если кому-то доношу истину, кто бы он ни был, сразу же начинаю его любить и начинаю его уважать. То есть кем бы он ни был. То есть поэтому даже получается, имам Шафии такого большого, для простого баба доносит, он принимает истину, имам Шафии начинает его уважать. Вот это вот из признаков чего? Из признаков искренности. Фаддуату аль-мухлисуна юхаддируна аль-фитната джамахир. Кама юхаддируна фитната салатин. Валя яджуза бихалян якуна хамму дуа тахдиму майят любого мустамиун. Поэтому смотрите. Дуа искренние дауатчики боятся фитны простых людей. И боятся фитны правителей. И поэтому ля яджуза бихаль, поэтому у него не должна быть забота, это что делать довольными людьми. Людей. Понимаешь? То есть делать довольный народ, и поэтому говорит, «Ля ижуз лидуа тахдиму маят любух мустамиун». Ты не на концерте, Барко, как на бис. Спел, похлопали, выходишь, еще раз поешь, так не бывает. Не делай так, чтобы тобой были довольны зрители. Истина, брат, есть истина. Доноси истину, какая бы она горькая ни была. Даже если все люди недовольны тем, что ты не доносишь. Нет, ты же ради Аллаха. Так или так. А некоторые люди, валиязубля, знают истину и молчат об истине. Почему? Не, яхы, подожди, надо дава, надо... И называть это мудростью. Ты бушуешь людям, называешь мудростью? Значит, ты не... И удуру лесабили роббика бель хикма. Нет, хикма это говорить об истине в своем месте. То есть иногда, да, действительно есть истина, но еще рано об этом людям говорить. Так или не так? И поэтому ты выбираешь подходящее место донести эту истину, а так, чтобы истину переворачивать ложью и говорить людям, допустим, некоторые братья порицают нас и говорят, вы зачем про эти заблудшие джаматы, про джамат такфир, джамат ихван муслим, тогда почему вы говорите, что они ошибаются? Надо молчать, говорить, все нормально, мы друг другу, мы братья, мы друг другу помогаем. Нет, так не бывает, братья, это не называется призывать с мудростью, так или не так? Это не называется призывать с мудростью. Поэтому ты не должен так, чтобы тобой люди были довольны призывать, как говорит об этом шейх Мухаммад Юсри. То есть говорит, «Уан якуна хамму дау тахзиму ваят любу мустамион». То есть преподносить людям то, что требует от тебя слушающие. Не, мы не на концерте, не на гастролях, братья Баракулуфику. Мы на пути Аллаха. Джихад фи сабилля. Баль мухтада алихлас ан ятакалляма дуа бима яатакидуху анна ухак. Однако то, что от тебя требует ихлас, говорит шейх Мухаммад Юсри, чтобы ты говорил о том, что какие ты имеешь убеждения. А? Такие ты умеешь убеждения. Поэтому ты, допустим, живешь в каком-то месте, приехал с братьями, с одной республики и так далее. И Аллах Субханаху тебе истину открыл. Говори об этой истине. Тебе скажут, яха, мы так дружно, нормально жили, дома у нас проблема будет, мы общий язык не найдем. Яха, я что теперь должен, чтобы вы довольны были, или чтобы Аллах доволен был? Истина есть истина, как говорит об этом кто? Не я говорю, шейх Мухаммад говорит. Ваджиб аля дайян ятакалим бима яатакду анна ухак. Ваджиб для даватчика доносить до людей то, что он считает, у него убеждение, что это истина. Саваун вафа кахуаун нас, шейх Мухаммад говорит, будь это, говорит, совпадает со страстями людей, а у халифа, или же не совпадает. Ля яхафуна филляху илля уматалляйн. Ради Аллаха они не боятся порицания порицающего. Ля султана индагум илля султану шар. Нету над ним никакого властелина, кроме как Аллах Субхана Таля. Поэтому, если ты домой вернешься, даже будь ты в исламском государстве, тебе приказывают, ты этому говоришь, это так не бывает. Призывай бараку. Ля такуну вину лямай султан. Не будь из чего? Как помните, мы читали шейх Самина из уляма султан, из тех, кто служит, поклоняется правительству, и не будьте из уляма и чё, аль-авам, из тех, кто поклоняется народу. Нет, говори хак. Нравится это народу или не нравится это, что делать? Но, как мы говорим, в границах шариата. Но в границах шариат. Уаля сылята яхрисуна аля тадиимиха илля сылята галилля этого. И они говорят, смотрите, шейх Мухаммад из Юсри говорит, и говорит, они не берегутся, то есть не держатся за связи, то есть связь между нами есть или нету. Аля тадиимиха, то чтобы поддерживать связь с кем-то, кроме как поддерживать связь с Аллахом Субханаху ва Тааля. И поэтому, если ты истину, брат, доносишь, и от тебя родственники, родные отворачиваются, не говоря уже о тех, что твои земляки или твои родственники, твоя нация, не, пускай тебя это не бережет, то есть за это не держись. Если с тобой истина. В судный день кто тебе поможет? А? Когда Аллах Субханаху скажет, лиманиль мульку льем, кому сегодня принадлежит власть? Когда йома яфируль мар у минахи ва умихи ва аби, в тот день, когда человек убежит от брата родного, от матери, от отца. Нет, поэтому вот эта вещь, многие братья, ну у нас, конечно, это по нашему невежеству. Мы за это цепляемся, родственные связи туда-сюда, я их истина, я от своего народа не могу отвернуться и так далее. Нет, шейх Мухаммад говорит, держись за истину. Который у тебя акида, и что это истина, даже если все люди от тебя отвернутся. Знаешь, что Аллах может вас испытать. Ты можешь быть в такой территории, где все мусульмане начать говорить от истины, все полностью от тебя отвернутся. Придет тесть, заберет у тебя жену, заберет твоих детей, и заберет все друзья, без никого ничего останешься. Ты что, лучше, чем... Не расстраивайся. Мы не лучше, чем пророки, про которого Аллах Субхану сказал, «Ваюхшару наби, валяйся мааха». И будет воскреснут пророк, и никого с ним не будет. Нет, брат, у тебя довольство Всевышнего Аллаха, смотри, будьте искренними. Аллах из-за этого нас создал. Создал только из-за искренности, таухида, ихласа. Аллах только из-за этого послал посланников это донести до нас, научить нас искренности, таухида, ихласа. «Вахазихи хакикату ля иляху», Аллах говорит, шейх Мухаммад. «Жизаллах харим». Великие слова, Аллах говорит, это и есть понимание слова «ля иляху илляллах». «Вахазаху алихлас аллазифихи альхаляс». То есть это и есть искренность, в которой есть что? Решение любому проблему. Видите как? А мы как далеки от этой искренности. То есть вот эта радость тому, когда кто-то из братьев призывает, тому, что ты вся забота у тебя истинна, даже если все от тебя отвернутся. Вот это признаки, братья, искренности. Многие понимают, искренность это только вот так, либо показуха, либо искренность. Нет, искренность намного шире, шире понимания. Искренность, шире, как мы сейчас видим, намного шире понимания. Также из признаков истинности, искренности, говорит шейх на 26 странице, ас-сабру вас-сафа. То есть терпение и проявление искренности. И совпрощение. Как Всевышний Аллах сказал, хузиль аф ва мур бил урфи ва ариданил джахилин. То есть бери от людей то, что они тебе преподносят. Как мы сказали, не требуй от людей своих прав. Ты отдавай людям свои права, от людей не требуй. Ва мур бил урф. Приказывай им, одобряй им, ва ариданил джахилин. И сторонись невежественных людей. А ибн Масуд, ради Аллаху анху, ибн Масуд сказал, кан янзуру ля наби, саусам яхки набиян мин алямбия, дарабаху каумуху, фа адмауху, ва хуа ямсаху дама анваджи ва якуль, Аллахума фир, ли кауми фейнам ля ялямун. То есть ибн Масуд рассказывает нам от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что говорит, я видел, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал нам, пророк сидел и рассказывал, о том, что народ, один из пророков, народ избил, что у него пошла кровь. И этот пророк, пророк вот так наш показал, вытер лицо, то есть от крови, и сказал, что, о Аллах, прости моему народу, поистине они не знают. Видите, искренность, то есть терпение, терпение. А не так, что кого-то, братья, там, один раз побеспокоили и так далее, все, халас, на уши встаем, взрываем, убиваем. Терпение, братья. Должно быть терпение. Если терпение будет, иншалла таля, что, все будет, бизнес. Аллах, субхана таля, облегчит, иншаллаху таля. Поэтому терпение и терпение, еще раз и терпение. Да, Аридан Джахиль, конечно, входит. А? То есть, если ты видишь невежество каких-то людей, которые проявляют тебе невежество, и так ругаются и так далее, не отвечаем. То есть руганием на тебя лезут раз, не отвечай. Терпи я. Как мы видим, этот пророк же не полез на свой народ с ними драться и так далее. Понимаете? Спорить и так далее. Не надо это. Сторонись, если человек невежество. Человек, когда невежество, сколько бы ты ему не спорил, ты до него доносишь довод, он не принимает этот довод. Он не принимает этот довод. Ильхам. Там уже готов. Дальше шейх говорит, шейх Мухаммад Наслан Яхфаза на 26-й. Вальмухлис мина дуа яфу ва ясфах ва ятас саби имам Ахмад. То есть призывающий, искренне призывающий человек. Смотрите, братья, субханаллах, шейх, вот ученый, когда до нас заносит, мы же этих многих вещей не знаем, так или не так. Субханаллах, а мы хотим призывать к Аллаху, а таких простых вещей, оказывается, не знаем. А многие, может быть, из нас, и я один из вас, находит в себе отсутствие этих признаков, получается, у нас нет искренности. Хоть мы и думаем про себя, что мы искренность. Уальмухлис минат дуа, то есть искренний человек, даавачик яфу, прощает, ваясфа, то есть яфу, яф, прощает. Уайтаасаби имам Ахмад, и берет себе в пример имама Ахмада, рахимуллахина афа ан халифатиль муатасим, когда он просил халифу муатасим, который мучил, избивал и так далее. Уама янфаукан юаззибаллаху ахакаль муслима фи сабилик. То есть, когда ему пришли и сказали, то есть, пришел просить Муатасима у него прощения, он сказал, какая мне польза от того, что Аллах будет мучить из-за меня, как брата моего мусульманина? Видишь, какая мне польза, говорит, что Аллах спонтанно будет Йом-Аль-Кияма мучить моего брата из-за меня, мусульманина? Вот это вот проявление, баракалуфикум, чего? Искренности. Вот это вот проявление искренности. И нам, в наших имамах, нет. А в наше время, ты когда об этом людям говоришь, Ярхамкала, сразу же тебя торопятся обвинять в чем? Трусости. Так или не так? Нет, братья, это не трусость. Это трусость в твоем понимании. А в понимании шариата, в понимании пророка, сахабов и этих великих имамов, это называется чем? Искренность. Искренность. Если ты хочешь этого называть трусостью, тогда просто называй меня трусом. Самое главное, чтобы что, я был в довольстве Всевышнего Аллаха. То есть, мусульманам сейчас говорят, что если что-то плохое сделаешь, я приду в судный день и все твои дела забуду. Ну это просто, это у него право есть на это, но не надо это. То есть тот, у кого большое место, мы видим пророк, его народ избивал и так далее, и он говорил, о Аллах, прости им. Поэтому не надо так, то есть торопиться, баракаллаху фикум, так делать. То есть из-за этой слабости нашей веры и так далее. Валядлю вальвара, также из признаков искренности, братья, аль-адль, справедливость. Вальвара, то есть сторониться сомнительного. Ватасаббут индаль хукм. То есть не торопиться судить людей. Вот сегодня мы с чего же начали? Татаббу, то есть проверяй перед тем, как судить людей. Аля риджаль вот тавай, перед тем, как судить каких-то людей, или же каких-то мужчин, или каких-то группы людей. Не торопитесь, братья баракулуфикум, будьте справедливы. Будьте справедливы. Иди сюда, что-то я тебе скажу. это вот тебе, себе задает вопрос. А это вот конспект, он на 6 страницах. И если у тебя возможность есть, вот, используй такое количество ребят, распространить, потом раздать завтра. Можно слушать. Советую. Хотя вот это оригинал, потом внешне. Ладно, а это себе оставишь. Ладно? Это не надо распространять, это надо заколотать. Тай. Дальше Шей говорит, то есть мы сказали справедливость, вора сторонится сомнительного, тасаббут, то есть не торопись судить людей. Все, что до тебя дошло, сразу не торопись. От каких-то людей, то есть каких-то конкретных людей, или от каких-то групп людей, джаматов, что они так делают, не торопись судить. Не торопись судить. И это из проявления искренности, как сказал Аллах Субхану Тааля, шейх приводит, «Ваиза культум фадилю». Если вы говорите, то будьте справедливыми. Также Всевышний Аллах говорит, «Валя яджриманнакум шанану каумин аля ля тадилю». Пускай вас не побуждает несправедливость какого-то народа быть несправедливыми. А нас часто так бывает. Ты видишь, кто-то тебе зло делает, и ты из-за злости к нему начинаешь все, и хорошее, и плохое он делает, и истину не истину, он говорит, все отрицать. Так или не так, Аллах тебе запрещает, говорит, пускай тебя не побуждает несправедливость народа, чтобы ты не был несправедливым. «Ля сиема индаль калями аля ахлил ильм ваддуа», как говорит шейх Мухаммад Юсри. Особенно, то есть не торопись судить, когда идет разговор об ученых или призывающих. Ид, так как у нас пришло, люхуму люляма масмума, то есть мясо уляма, ученых, отравлено, братья. То есть в нем яд, ядовито. Уадату Аллахи фихатки мунтакиси им маалюма. И то, что Аллах делает с теми людьми, которые говорят про ученых и про призывающих Аллах спонтан туля валялим, известно. Как известно? Уаман вака афихим бисальби ибталяху Аллаху кабля маутихи би маутиль кальб. Тот, кто начинает ругать ученых, туля валялим или дуачик, Аллах испытывает, умертвляет его сердце до того, как умертвляет его тело. И действительно в жизни так много было, как об этом говорит шейх Уляма, и вот мы сейчас шейх тоже слушаем, другие шейх Утаймин про это рассказывают. Аллах страшные фитны этих людей заводит. Нам даже вот рассказывал шейх, в этом году мы были, шейх, ученик шейх Утаймина, шейх Ясир Мехмеет. Был один из Туля Булем, говорит, самый умный был. Больше всех учил, говорит. Быстрее всех заучил. Говорит, мы, говорит, то есть встрели в 4 раза, у него скорость быстрее наша была. Ну, Алиязуля про Туля Булем, про дуа плохо говорил. Ай, это такой, а это работник этого и так далее. И говорит, валиязубилля, Аллах как его испытал? Он, говорит, решил жениться. И когда решил жениться, говорит, захотел, не захотел на арабке жениться, Бахрейне был. А захотел, говорит, на светлыми волосами жениться женщина. Вот ему так голову стукнуло и все. Хочет на блондинке жениться. Да и где блондинку взять? Поехал в Европу, найдут мусульманку, которая приняла ислам. Ездил, нашел одну христианку. И валиязубилля влюбился в нее, а она прелюбодейка оказалась. Аллах, смотри, испытал, влюбился в нее, не мог оторваться. Потом бороду оставил. Потом, валиязубля, молитву оставил. Потом начал курить, вализа, наркотики делать. Потом хотел ее привести в Бахрейн и так далее. Вообще, валиязубля, последним фасиком стал. Даже молитву оставил. И был один из лучших туля, блин, несколько лет знания требовал. И говорит, ты поэтому нам шейх рассказывал, я их говорит, эх, Зару, будьте осторожны. Про туля, блин, уляма никогда ничего плохого не говорите. Вот так Аллах Субхану Тааля испытывает. Также другой один шейх рассказывал, что когда, говорит, требовали знания у одного, и тот говорил, говорит, плохо про шейха, а потом, говорит, вышел через несколько времени. Все, что шейх говорил, как, говорит, стерлось. Как вот резинка стерлась. Мы говорим, шейх так говорил, говорит, никогда не рассказывал об этом шейх. То есть Аллах стирает все, что или берет от ученых, Аллах стирает весь этот айль. И то есть джахлем был, джахлем остался. И страшный, поэтому это передается баракулуфикум от уляма. Это, по-моему, Ибн Асакир, радиаллаху, рахматуллах алейхи, один из сальфов этой уммы, рассказывает, привел эту историю, то, что мясо ученых ядовитое, братья. То есть мясо имеется в виду, когда ты гиба делаешь и так далее. И то, что Аллах делает с теми, кто плохо говорит про ученых, известно. И поистине Аллах его посылает на него смерть сердца до того, как смерть его тела, валиязу биллях. «Вальяхзар куллю даия». Пускай каждый из призывающих боится, говорит, делать халялем честь других людей, беззариати такуим, то есть сказать, что я хочу его исправить и так далее. Валь ячтанибу аль ильбас аль хасад, пускай сторонится валь изля зависти. Потому что что людей заставляет говорить про других людей, туля валям друг про друга? Зависть. Валь хава страстей, валь зулим и зла, любусун нус вабаян иль хаб. То есть некоторые могут оправдывать, сказать, нет, я хочу просто донести истину и так далее. Нет, Ты можешь других обмануть, брат, но сам себя ты не обманешь. И поэтому мы говорим, мы это изучаем не для того, чтобы людей судить, а для того, чтобы каждый из нас посмотрел. То есть, когда ты что-то говоришь и так далее, что у тебя в сердце, что у тебя за этим строится? Уиннама ламалю биньят. Кали шейх ульслам тамия, рахима Аллах, шейх Мухаммад приводит его в 27 странице, его слова шейх сам тамия. Валь каляму финнати яджибу ан якуна биль ильми валь адль. То есть, когда ты говоришь о людях, оно должно быть на основе знаний. Валь адль, справедливости. Ля биджахль, а не на основе невежества. Воззулем, зла, кахали ахль бида, подобно бидаатчикам. Вальмуамаля туахли фадли, бильфадль ауля ва ахра. И чтоб ты обращался с теми, кто обладает каким-то достоинством достойно, это говорит лучше. Вальтимасу маавир ляхли льми вадава аткава арда. И если ты находишь, то есть что-то до тебя и доходит от знающих людей из плохого, то иди ищи ему оправдание. Это говорит, что более богобоязненно и вот это заходит довольство Всевышнего Аллаха Субхана. Как это сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, акиллю мин хайат, акиллю ля фарата мин зауль хайат. То есть, когда люди имеют положение, такие как уляма, никогда про уляма, то есть даже если что-то плохое делают, об этом не говорите людям. Старайтесь скрывать, если этот вред только не переходит на других людей, баракуллаху фикум. Это в отношении простого мусульманина. Если твой брат мусульман делает какой-то грех, ты должен скрывать это, брат. А что тогда сказать про тех, кто имеет какое-то положение в обществе, как уляма и так далее? Также мин мазаир ва асар и дааф аль-ихлас. То есть это у нас указывали из признаков чего? Из признаков отсутствия ихласа. Или же также шейх продолжает и говорит из признаков... это он рассказывал из признаков существования ихласа. А это у нас что мы сказали? Первое, чтобы у тебя была милость. Второе, чтобы ты радовался, когда вместе с тобой еще кто-то призывает к Аллаху. Третье, чтобы ты требовал истину и возвеличивал, возвышал тех, кто носит себе истину, кто бы они ни были, где бы они ни были. Четвертый признак – это терпение и прощение. Пятый признак – это справедливость, сторониться сомнительного и не торопиться судить людей. Это что касается признаков ихласа. Что указывает на признак отсутствия ихласа или же его слабость? Аль-инфисалю байналь ильму валь-амаль. Когда человек... То есть делит между знанием и делами. То есть знает, но не делает. Ау акаль имшита байналь фикри вассулюк ватухаулю ибадата дава иля муджарадиль фикра. То есть когда человек, который говорит или знает, изучает, но не делает в соответствии со своими делами, у него это всего лишь как идея. Ау мазаб, ау хизб. И у него превращается это либо просто в идею, либо просто мазаб, либо просто в партию какую-то. Ау сахафа, или же кругозор. Фадлина тахаули иля тиджара. Или же потом валиаздом вообще это превращает в торговлю. Вот тагафуль ан каулихи. Кали тааля кулин на соляти ва нусаки ва махья ва мати лиллахи рубил алямин. То есть скажи поистине моя молитва, моя жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть принадлежит Всевышнему Аллаху. Вот таарут ли ва иди каули ля тааля. А тот же, кто не делает в соответствии со своими знанием, кабура мактан инда Аллахи, говорит и не делает кабура мактан инда Аллахи, антакулю маля тафалю. То есть стало большим у Всевышнего Аллаха то, что вы говорите то, чего не делаете. Также из признаков отсутствия ихласа или слабости ихласа хаяджану арауанат аннафсия вальхузуду шахсия. То есть когда ты только о себе думаешь, когда то есть, свои цели только преследуешь. Вакияму хиджазль анания вахуббуздад. То есть когда у тебя везде говорит слово анания, то есть ана, я и любовь к себе. Вальджах вальманзиля, когда ты любишь положение в обществе. Ваттибауль хайва, когда следует человек валяжда за своими страстями, как сказал Всевышний Аллах, валята табиль хава, юдилля кансабилля, не следуй за своими страстями, а иначе оно тебя собьет с прямого пути, с пути Аллаха. У Анас ибн Малик, также Анас ибн Малик, салат пророк саласлям, салясун мухликат, то есть три вещи, которые губят человека. Шухун мута, то есть когда человек жадный и подчиняется своей жадности. Вахаван муттаба, и следует своим страстям. И также, когда человек обольщается сам собой, валиязубилля. Этот хадис привел имам Табарани филяусад с хорошим иснадом, как об этом сказал шейх Мухаммад. И очень много, говорят люди, и призывающие попадают в эти болезни. Минхайсу шауру аулям яшру. Либо же знает это, чувствует это, либо же не чувствует это. Также из признаков отсутствия искренности или ее слабости. Алихтиляф валифтирах, то есть когда есть раскол и разногласия. Уанзалика яншу аттану фиффихат. Из-за раскола или же разногласия, из этого строится, говорит шейх Мухаммад, аттану фиффихат. Тот, в ком есть доверие, начинает его что? Порицать, поливать. وَكَسْرَةُ التَّنَاقُلِ بَيْنَ الْإِتِجَاهَاتِ وَالتَّلَاوُنِ تَحْتَ الرَّايَاتِ. И человек часто мешает. Сегодня с одним джаматом, завтра с другим джаматом. Сегодня одной идеей, завтра с другой идеей поддержится. لَا بَحْثَنَ الْحَقِّ. Не ищет, говорит, истину. وَلَكِنْ لِشَّهَوَاتِ فِي النَّفْسِ الْخَفِيَّةِ. Однако следует своим страстям. مَسْتَرْيَانِ رُوحِ التَّحَزُّد تَحَاسُد وَالتَّبَاغُد وَالتَّهَاجُر وَالتَّدَابُر. Вместе с тем, что в нем проник дух зависти, ненависти и отворачивания от своих братьев. وَمَا كَانَ ذَلِكَ إِلَّا نَتِيجَةً مَا فَسَدَ مِنَ السَّرَائِرِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ. И все это является результатом того, что испортилось то внутри, что между тобой и твоим Господом. وَإِلَّا فَالصَّحَابَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمَحَبَّةِ وَالْأُلْفَةِ. Мы видим, что сподвижники между ними была любовь. مَا وُجُودَ الْخِلَافِ. Несмотря на то, что между ними было разногласие. То есть, а у нас маленькое разногласие, у Алиязбля халас, у шкиля получает. Магу аль-джазау ма ассарру фи анфусим на лихласи фи таатиля. Откуда это было? То есть, почему сахам, несмотря на то, что между ними хоть какие-то даже разногласия были, даже когда между ними фитна была, они друг друга воевали друг с другом, любили. Когда приходили, одного спрашивают, подвижники про другого с кем воюют, говорит, хазаахи, это так. И начинал так его, субханаллах, похвалить, то есть, рассказывать о нем, как будто он с ним в одном ряду. И тут же в этот момент выходит с ним. Воюет ряду Аллахи. И все это, говорит, является результатом искренности, как говорит об этом шейх. Вахуббу личтима у лиатиляф. И то, что они желали единства. Вабугды алифтирак у лихтиляф. И ненавидели разногласия и раскола. Фан Усман кали ман амиля амана касаху Аллаху ридаху. Илля ин хайран фа хайран ва иншаран фа шар. Тот, кто делает какие-то дела, Аллах одевает на него одежду этих дел. То есть результат этих дел. Если оно добро, то будет добро. А если же оно было злым, то будет зло. Также из отсутствия искренности или же слабости таасуб лиль ашхас, когда ты слепо следуешь за какими-то лицами, то есть держишься за каких-то лиц, валь мазахиб, или же за какой-то мазаб, или же тавайф, или за какие-то джамааты. Ва мин ал-адли ан юзкар аль-махасим би ихсанихи валь-мусиби исаатихи. Поэтому, как, кто бы ни был, когда ты говоришь о ком-то из справедливости, я бы сказал, справедливость из ихласа, когда ты говоришь, то есть о каком-то человеке плохо, если в нем есть что-то хорошее, говори об этом хорошем тоже. Фаляту гауи нахталь муафик. И поэтому тот, кто с тобой одних мнений тебя поддерживает, если он ошибается, ты скрываешь его ошибки, это не из-за искренности. То есть кто-то с тобой в одном ряду, да, тебя твои идеи поддерживают, и ты видишь в нем ошибки и скрываешь это не из искренности. Фаляту гауи нахталь мухалиф. Или кто-то с тобой не соглашается, маленькую ошибку делаешь, а ты, как говорит шейх Мухаммад, превращаешь это в горы. Это из отсутствия искренности. Уамахсану каулю манкаль. Адатуна фимаса или дин куллюга деккуга ваджуллюга анна куля бимуджибига валя надрибу бадыга бибад валя натаасаб ли тайфатин аля тайфа баль нуафику кули тайфатин аля мааха миналь хак ва нухалифу фима мааха миналь хиляфиль хак валя настафи мизалька тайфа валя макаль ва нарджу миналлахи нахья аля залька ва намут алей ва нарки яллаху биги валя хауля валя кувата илля Билля, как об этом сказал Ибн Каим рахматуллах алей. То есть, и говорит, мы привыкли, или наша ада, или наш путь является то, что мы в вопросах религии, будь это маленькие, или будь это большие вопросы религии, всегда говорим то, что от нас требует шариат. И одни аяты из других, то есть, что не противоречия не делаем между нусусами. И не держимся слепо за одну группу, оставляя другую группу. Однако мы соглашаемся с той группой, которая говорит истину, и отрицаем ту группу, которая говорит что? Не истину. И никого не выделяем, то есть одно от другой, и слово группу от группы, или слово от слова, и просим Аллах Субхану Тааля, чтобы он нас, то есть, чтобы мы жили на этом, и чтобы нас умертвил на этом, и встретили Всевышнего Аллаха Субхану Тааля на этом. وحب الدنيا وسقوط في فتنتها. А также из признаков отсутствия ихласа, как об этом говорит шейх, это любовь к этому свету. Любовь к этому свету, и когда человек попадает в фитна этого света. Ля сиима хуббуль джах, особенно желание власти. Варрияса. Как многие люди, валиязу билял, многие, особенно, много это бывает у мусульман, особенно у молодых ребят. Любовь власти. То есть любовь, когда ты приказываешь, чтобы тебе подчинялись, когда ты запрещаешь, чтобы тебе не проявляли неподчинения. Это страшная вещь. Мы должны брать, лечить это в сердцах. Потому что это из-за отсутствия чего искренности. Получается, ты людей не к себе призываешь. А не к Аллаху Субхану, а к себе. То есть, если я сказал, ты должен делать. Если не сказал, нет, так не должно быть, братья баракаллаху фик. Как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «Ман рибани джа'яни арсаля фил ганами фафсада ляхума мин хирсил хирс аль мали ва шарифин ли динихи». Урсиля фил ганами фафсада ляха мин хирсил мали. То есть, если, говорит, два волка пошлешь, говорит, в стаду овцов, они столько, говорит, не сделают вреда, сколько делает тот человек, которого вся забота и имущество и власть, то есть почет во власть, в его религии влезла, вот намного больше губит. И действительно, человек, когда, братья, желает власти, желает руководить, приказывать и запрещать, у него это не яд, он порчу на земле вносит. Далиль какой? Мои слова? Нет. Это, во-первых, мы привели хадис, во-вторых, слова Аллаха Субхана. Сказал, тилька даруль ахира. Наджа'алюха лилладина ля юридуна улюан филь арды валя фасада. То есть тот свет Всевышний Аллах Субхана сказал, тот свет, мы его кому подадим, то есть кто зайдет в рай? Ля юридуна чё? Аль улюа валя фасада. Тот, кто не хочет власти, не хочет порчи. Валь ахибатуль муттакин. А за богобоязнь будет конец. И поэтому шейх Усам Таймий сказал в одних своих мест, в книгах сказал, что люди, говорит, бывает четыре группы. Первая группа, говорит, желает, говорит, власти, но не хочет порчи. Эти люди что, в рай не войдут? Видишь? Нет, он хочет, получается, хочет добра, но хочет власти. Я хочу власть, но хочу этим добро. Эти люди власти в рай не войдут. Другой человек не хочет власти, но хочет порчи. Из этого аят мы видим, это что, они не богобоязны, в рай не войдут. Третий человек хочет власти и хочет порчи. И четвертые люди не хотят ни власти, не хотят порчи. И эти люди, чем муттакуна, который зайдет в рай. И поэтому, баракаллаху фикум, человек может желать добра, но желает власти, этот человек, валиязбилля, не попадает в тех, кому Аллах смотрел, приготовил рай. Видите? Поэтому многие люди, желая власти, хотят исправлять. Это, валиязбилля, значит, плохое. Тилькаль дару ля ахра наджа ля ладина ля юридуна улюван филь арды валя фасад. Поэтому сторонитесь, брать, никогда не любите власти. А как проявляется любовь к власти, когда ты любишь, чтобы если ты приказал, тебе подчинялись, а если запретил, чтобы тебе что, не проявляли? Это вальза минерада тишар. Это из отсутствия ихласа. Это из отсутствия ихласа баракулуфикум. Это что сказал шейх Мухаммад Юсри ваджаза Аллаху хайра. Аллах золотые слова он привел в признаках искренности и в отсутствии, признаках отсутствия признаков искренности. Пятое лекарство. Это ассабр маль мураджа, то есть терпение. Постоянным проверянием себя. То есть, что значит? Знаете, шейх говорит, что дава обязательно в нем требуется, должно быть терпение, когда тебе приносят неприятности, потому что будет, хочешь, не хочешь, неприятности будет, ты не лучше, чем пророк. Уатулю тарик, и должен знать, что дорога длинная. Призывы, истинный призыв на прямом пути, дорога, братья баракулуфикум, длинная. Уайзаусыбаль муслиму фитарих, если мусульмане подвергаются чему-то на пути, ля будда ан язбира сумма юраджа наса. Во-первых, должен терпеть, а потом проверять. Почему? Почему то есть так? Аллах просто мне хочет проверить. Или же я что-то неправильно сделал. Аллах меня наказывает и так далее. Ля наль муслим ма юсибу мин мусибатин илля мин хиляли таксири. Потому что, кай ярифу сабаль баля, потому что должен, то есть проверять себя, смотреть, чтобы знал причину того испытания, которому был подвергнут. Потому что мусульмане, что бы с ними случилось, это может быть по причине чего-то, что он что-то неправильно сделал. Фальваджибу сабр, и поэтому ваджибом является терпение, братья, вассайру фиттариха, идти по пути, дун альяс валь кунут, без отчаяния. Минхада и таасиль также входит в вопросы, то есть таасиль, то есть это то, что мы привели вот эти примеры, или вот эти карты, это является то, что входит у нас в таасиль. Помните, мы начали на прошлом уроке говорить, то, что у нас очень важная вещь в дава или в лекарстве, а это таасиль, поставить себе основу. И вот эти вот вещи, которые мы перечислили, это знание, второе дела, третье дава, четвертое искренность, пятое терпение, это все является из вопросов таасиля. То есть вопрос вот так вот строить фундамент. Это представьте, как слои фундамента, которые ты строишь. Залил слой знаний, залил слой дел, залил слой искренности, потом слой терпения, слой призыва с мудростью. Вот это ты заливаешь вот так себе фундамент. Перед тем, как что? Строить себе здание. Также из важных вопросов таасиля кавайдуль маарифатиль хак. То есть есть правила, через которых мы узнаем истину. Если ты этих правил не знаешь, не сможешь отличать истину от лжи. Катиру минаннас катьярбитуль хакка биль ашья. Некоторые люди сравнивают, то есть, или связывают истину, то есть это правильно или неправильно с какими-то вещами. То есть судят, это путь правильный. Мы вот правильно делаем, мы неправильно. Так правильно делать или неправильно с какими-то вещами, шейх говорит. Ваяжилю азиль ашья алямата на ляуджудиль хак. И говорит, что если такая вещь есть, значит это что, вот какими-то результатами. Если такой результат есть, значит это истина. Если нет, значит это не истина. Фамингу маньярбиту биль касра. Некоторые связывают истину с большинством. То есть кто-то, вот братья, приходит, например, поедешь домой, начнешь дава делать, приедут другие братья из других арабских стран, Саудии, там, Сирии и так далее, что-то еще отсюда, и с тобой не соглашается. И кто-то тебе придет, смотри, вот все вот эти братья тоже приехали из арабских стран, говорят одно, а ты один хочешь сказать, что ты на праве? Братья, вот в это не поддавайтесь. Если ты знаешь, что ты на истине, этому не поддавайся, баракуллах.